Унтер-офицер Кожемяка, германским военно-полевым трибуналом вы приговариваетесь к расстрелу за ваши действия, повлекшие гибель германского генерала. При вашем попадании в плен приговор будет немедленно исполнен. Радиотрансляция продолжалась до обеда, а я, разобрав слонобой и уложив его в разгрузку, уполз в тыл своих окопов. Приглядел я небольшой курганчик. Дальнобойность ружья позволяла мне простреливать тыл немцев метров на 500. Вот и решил заткнуть диджея. Заполз на горушку. Степа тут же раскатал плащ-накидку, подобрезав ствола ПТР, и еще одну накидку натянули над нами. Прибрали камушки под собой, залегли. Повел стволом слева направо. И что вы думаете? В 300 метрах за немецкими окопами, в их тылу, стоит шикарный автомобиль. Рядом группа офицеров. Все смотрят в сторону наших позиций. Видимо, обсуждают гибель своего коллеги. Соскучились, суки. Сейчас вы у меня поиграете в игру. Догоним друга. Ему без нас скучно. Обойма улетела за секунды. Следующая за столько же. Глянул быстренько, повнимательнее в окуляр. Машина горит, все лежат. Кого убил, непонятно. Но точно помнил, что у первого, который попал под выстрел, отлетела голова. Собрались и обратно на позицию. Взводный тут как тук. — Ты опять своего ничешь, Кожемяка? На этот раз кого подстрелил? — Думаю, еще пару генералов, товарищ лейтенант. Вы доложите комбату, что снайпер Кожемяка утверждает, что убил как минимум 4 высокопоставленных офицеров вермахта. 10 минут назад, 18:30 по Москве. Вот моя снайперская книжка, вот мой наблюдатель, вот его подпись. Подпишите уж и вы. Ничего я подписывать не буду, я этого не видел. Да не вопрос, лейтенант. Меня все равно вызовут по первому генералу в штаб дивизии. Там я спрошу кого-нибудь с вот такенными звездами в петлицах, почему мой ком взвода не подписывают мне убитых немцев? Разрешите быть свободным? Шантажируешь? Немного ли на себя берешь, старшина? Я, товарищ лейтенант, снайпер, если вы не поняли. Очень хороший снайпер, глядя ему в глаза, повторил я. Посмотрите на меня внимательно. Может ли человек с такими разносторонними умениями и орденами не поднять чего-либо? Или кого-либо. Если ты решил отсидеться, сиди. Мне сидеть некогда. У меня долгу по самое не могу. Хм, я вспомнил. Ты тот сумасшедший старшина, у которого голос в голове. Да про тебя в газете писали. Прости, лейтенант, запамятовал твою фамилию. Не напомнишь? Лейтенант Рыбодонов я. На фамилии у меня память дырява. Прости, если что не так. С тем и разошлись, типа 1-1. Пару дней мы с немцами пинали друг друга, то так, то эдак. Нам нечем было наступать, они же, наоборот, выбирали место и время битвы. И, видимо, выбрали. С утра после короткой на мощной артподготовки по позиции батальона из-за ближайшего холма вылезло не менее 40 танков. И в атаку за ними поднялось до полка пехоты. Пока мы отплевывались от пыли и протирали глаза, и те, и другие прошли без сопротивления 200 метров. Наконец батальон пришел в себя. По цепи немцев заработала батарея минометов, пулеметы и нестройные оружейные залпы пехоты. 200 метров для меня самый сенокос. Я в окопе, немцу видна только каска, а у меня он как на ладони. «Аллилуйя!» Я почему-то вспомнил негра, который после того, как пацан выпустил в него обойму, вдруг вспомнил какой-то текст из Библии и так классно его прочитал. Вот этот текст и заканчивался «Аллилуйем». Я тоже начал с «Аллилуйя». Так с пехотой вроде справляются, на мне танки. Основная масса танков шла несколько правее и левее меня. Левых Их я посчитал опаснее, они просто были ближе. Два выстрела со 150 метров упокоили монстра. Экипаж попробовал убежать. Но кто ж ему это даст? Два следующих танка я остановил в 50 метрах. Еще два в 10 метрах от окопов и в 70 метрах от себя. Так, работаем по правой стороне. Там дело пахнет керосином. Танк на КП батальона. Его закидали бутылками с бензином, и он полыхнул, как пионерский костер. Еще пять танков коптили небо перед позициями. Остальные прорвались. Немецкая пехота ворвалась в окопы, и пошло-поехало Месилово. Забираю карабин у Степы, ему отдаю слонобой. «Не ссы, Степан! Дядя в обиду ребенка не даст. Сейчас мы прибарахлимся и вооружимся. Вот, смотри, немец несет нам выпить и закусить». Выстрел. Дернув напоследок ножкой, немец лег медленно на землю. «А теперь, Степа, смотри на ту пару. Блин, им же тяжело, а я сейчас им помогу. А ты сползаешь и притащишь пулемет». «Что значит «не могу»? У тебя сестра, мать есть?» «Так вот, если ты, пацан, не притащишь пулемет, его подберет другой немец, пристрелит тебя, меня, потом дойдет до твоих женщин и трахнет их». «Не знаю, что такое трахнет?» «Это то, Степа, что сделал твой папа маме, в результате чего появился ты. Ты этого хочешь?» «Че мотаешь башкой? Не хочешь? Тогда давай, родной, две ходки». «Пулеметы, коробки. Пополз?» «Не боись. Немцы уже в аду и в строю ждут своего фюрера». Я не считал, сколько сделал выстрелов. В итоге осталась последняя обойма к карабину и последняя лента к МГ. Вечер, а затем и ночь пали на землю, обняли ее, успокаивая раненых с обеих сторон, роняя их в беспамятство, а иных и отправляя кого на небо, кого в другие места, стирая им кровавые слезы, взявшимся откуда ни возьмись реденьким дождем. Фух, выжил. Как там негр говорил? Аллилуйя. Степа, ты как, не ранен? Цел я, товарищ старшина. Как мы их, а? Ну, допустим, Степа, счет, я думаю, 2-1 в их пользу. Танки-то прорвались и сейчас шуруют у нас в тылу, а это очень плохо, Степа. Танки в тылу — это как мандавошки перед свадьбой, причем невеста еще не пробованная. То, что пехоту мы вроде как остановили, это хорошо, но и нас осталось маловато. Если с утра нас не усилят, то покатимся мы в Волгу. Тихо, кто-то ползет. Я клацнул затвором и внятно прошипел: «Отзовись-ка, любезный, а то я нервный сегодня». «Свои, Кожемяка, сержант-малышка, первый взвод». «Вот так всегда, Степа. Как помочь в немца пулю кинуть? Никого. Только ты и я. Как пожрать и выпить, так народу набежит не продохнуть». «Не бухти, старшина. Тут все сегодня кидались пулями, не ты один. Но твой фланговый в упор пулемет немцам не понравился. Факт. Многие от огорчения померли. Спасибо, выручил. Ты крайний в позиции батальона, а перед тобой в окопах 18 раненых, но ходячих бойцов. Ты старший по званию. Командуй, брат». «А комбат? Командиры взводов?» «Танк на КП батальона видел? Его подожгли, боезапас ахнул, башню оторвало, бросило комбата в лепешку». «На взводное? Что взводное? Твоему Летехе некрасиво получилось, штыком в задницу получил. Как умудрился, хер его знает. Истек кровью, мучился долго. Все у кого-то прощения просил. Вымолил ли?» «Добро. Первым делом передай по цепи сбор на КП батальона. Второе. Пусть каждый заботится патронами, водой и едой. Третье. Соберут документы командиров. Вперед, сержант!» Степа в темпе собрал все хозяйство, пересчитал патроны ПТР. Я метнулся влево по окопу.